Благодатный храм, приводи душа в облаках любви, песню неба спой, и в твоих лучах трепетно дыша, Господи, тебе мы споем душой, слава, слава тебе поем, бесконечная нежность, радость. Слава, слава тебе поем, сердце чувствуя небо сладость. Слава, слава тебе поем, бесконечная нежность неба. Слава, слава тебе поем, лихая запах победного хлеба. Солнечный псалом до твоих небес голубем свечой полетит звеня, утренней звездой нежно во кресте, Господи, ты к нам снизошел любя. Слава, слава тебе поем, бесконечная нежность, радость. Слава, слава тебе поем, в сердце чувствуя небо сладость. Слава, слава тебе поем, бесконечная нежность неба. Слава, слава тебе поем, вдыхая запах победного хлеба. Слава, слава тебе поем, вдыхая запах победного хлеба.